Глава третья. Атмосфера. Альп-индустрия. Привет, магазин. Бутик товаров для спорта и туризма. Мы снова здесь, на этих скамейках, только я чувствую себя уже вольготнее, не такой растерянной и не такой не на своем месте. Чем больше мы погружаемся в атмосферу альпинизма и знакомимся с людьми, которые тоже любят его, тем больше происходит ассимиляция. «Миша попросил меня провести эту лекцию», — начал Денис. «Он работает в этом магазине, и с ним мы познакомились здесь на прошлой лекции. Приветливый, улыбчивый парень, очень задорно, как фокусник, выуживал с витрины разные предметы быта — горелки, тарелки, походные ложки. Столько всего, что глаза разбежались. Вот понятия не имела, что все это пригодится». Только свыклась с мыслью, что снаряжение целую гору надо прикупить. Но на этом оказалось еще не все. Пошли рюкзаки на 20 литров, на 40, на 80. Цены аховые. Пуховики, верхонки, варежки, термобелье. Боже, даже альпинистские трусы. На ценники я перестала смотреть в середине лекции. В общей совокупности где-то поллимона, и можно приодеться. Нам, как членам Пермской школы альпинизма, магазин предоставлял скидку 20%, но все равно дорого. Ладно, никто не говорит, что купить необходимо все прямо сейчас. Тем более есть то, что считается самым лучшим и качественным, а есть то, чем, в общем-то, тоже можно пользоваться. Я так поняла, что пока не отправимся в большие горы, можно обойтись тем, что есть, и бюджетными вариантами. Что мы и сделали. Флисовые кофты у нас есть, влаговыводящее термобелье тоже. Спасибо бегу. Теперь я понимаю, как здорово, что однажды решила изучить беговую экипировку и обзавелась ею. Тоже и с ветровкой. У меня она вообще огонь, очень крутая. Пуховики кое-какие есть, куртки тоже. Если прикинуть, необходимый минимум имеется, а остальное можно брать в аренду на первое время. У магазина, кстати, есть эта услуга. Единственное, о чем мечтала, — это ботинки. Настоящие альпинистские, с двумя рантами. Углубление в подошве для кошек. Палатки. Удивилась, что и палатка должна быть особенная, штормовая, из хорошей мембраны, влагонепроницаемая, дуги должны быть отличного качества, чтобы во время бури не снесло. Вот честно. Никогда так еще не думала о снаряжении и качестве, как сегодня. На кону жизнь и здоровье. Плохие варежки? Отморозишь пальцы рук. Плохая балаклава? Головной убор, который к тому же закрывает все лицо, открыты только глаза. Останешься без носа. Хранил карабина на балконе под солнцем? Улетишь со скалы? Карабин рассыплется. И вроде же безопасно все. Но только если правильно хранить и ухаживать. Например, мембрана боится стирки, а уже при температуре 60 градусов можно не рассчитывать, что она будет работать как следует. Структура ткани не будет такой функциональной. Несколько пар термобелья, носков, шапок. Зачем так много? Возник вопрос. Ответ есть. Например, стартовали из базового лагеря. Погода плюс 25. Через 3-4 часа уже мокрый снег и плюс 5. Еще дождик моросит, тянет ветерок и только и ждет, чтобы застудить вспотевшее тело. На маршруте придется много раз переодеваться. По сути, альпинист как капуста, 4 слоя одежды. В зависимости от погоды либо снимаем, либо надеваем. Соответственно, все необходимое должно лежать, опять же, в очень хорошем рюкзаке с жесткой спинкой, если путь не близкий. Попробуй 30 килограммов несколько часов в корявом рюкзаке пронести. И все-то ясно и понятно, и все просто необходимо. Однако кошелек не резиновый. Поэтому прокат, более дешевые аналоги, ну и друзья-альпинисты. Что тоже хорошо, когда есть друзья, которые могут поделиться. Если тебе надо на один раз, ну или до 5 раз в году, есть смысл спрашивать у знакомых. Альпинистов немного на самом деле. И почти все друг друга знают, поэтому кинуть клич, и вполне возможно, что кто-нибудь откликнется. Вот как Вероника, например, когда одолжила каски. Ссора. Мы стояли в центре скалодрома. Сегодня учимся работать с оттяжками, лезть с нижней страховкой, принимать напарника, страховать. Собралось нас много. Весело переговариваемся друг с другом. Обстановка легкая. «Дима купил», — рассказывает Света про свои скальники. «Специальная обувь для скалолазания с твердой подошвой и узкой колодкой. С размером только не угадал. Жмут». «Так они и должны быть на размер меньше», — говорит Серега. «Кстати, да. Я тоже читала, что скальники должны быть на размер меньше, очень плотно прилегать к ноге, для лучшего контакта». И тут как в кино. Замедленная съемка, выплывает фигура той, кто для меня стал олицетворением альпинизма. Стальной ангел Надя Оленева. Примечание. Стальной ангел — главная национальная премия России в области альпинизма для женских команд. Вручается ежегодно за лучшее восхождение по итогам года наряду с премией «Золотой ледоруб России». Конец примечания. «Надя!» — восхищенно и благоговейно говорю. В этот момент я, наверное, была похожа на влюбленную школьницу. Она посмотрела на меня и тепло улыбнулась. Я обомлела, онемела, зависла даже. Уже ведь и не ждала, что увижу ее воочию. Когда пришли на первую лекцию, я думала, она там тоже будет, но был только Михаил. И вот она стоит перед нами из плоти и крови. «Кто проведет разминку?» — спросила Надя. «Я». Сделала шаг вперед, чтобы меня было видно. Сначала сказала, а потом подумала, зачем я это сделала. И без меня нашелся бы кто-нибудь. Наверное, хотела запомниться ей. Появилась небольшая дрожь в голосе, но я начала. «Разминаем шею. Наклон вперед, в сторону, назад, в сторону». Начала разминку с шейного отдела. Плавно перешли на вращение плеч, грудного отдела, тазобедренных суставов. Ребята повторяют, некоторые что-то свое делают, но разминаемся все. Потом мы рассмотрели, как работать с оттяжками, как вдевать веревку и еще некоторые тонкости, призванные продлить жизнь снаряжению. Я дошла до станции и повисла. Обстановка накалялась, а Марат требовал, чтобы я подвинулась. «Ты можешь сместить свои ноги, чтобы я мог залезть нормально?» Мне казалось, еще чуть-чуть, и у него начнет дергаться глаз. Я пыталась объяснить, что мне неудобно. Я не могу сместиться так, как он хочет. Ну, как об стенку горох. Я тут условно над пропастью вишу, хоть это пока и скалодром. Летом-то на настоящие скалы. А сейчас тренируемся по лайту. Потом серьезные испытания будут. Начинаю тоже потихоньку закипать и зову инструктора, чтобы он уточнил, как все-таки правильно. Михаил глянул на нашу ситуацию и пояснил, что понятия «правильно» здесь нет. Мы на скалах, так что главное — безопасно все организовать, а дальше уж как получится. И вот снова взгляд мужа, который говорил «подвинься». Я честно старалась это сделать, и даже в какой-то мере получилось, но ненадолго. Меня все равно вытаскивало в центр. А когда он предпринял попытку подняться, наткнулся на мою ногу. Марат психанул. «Да пошел этот альпинизм!» И ушел. Я висела, и меня потряхивало, хотя виду не подавала. Но ладошки от излишних эмоций покалывали, горечь обиды сдавила горло, в какой-то момент даже слезинка по щеке прокатилась. Я спустилась, вывязала веревку и просто стояла с мыслью, что сейчас он перебесится и вернется. А если нет? Червячок сомнений просочился в мысли. Инструктор подошел и тихо спросил. «Что у вас? Развод?» Я улыбнулась и притворилась, что все хорошо, хотя на самом деле такой уверенности не было. Но от этой дурацкой привычки держать лицо, наверное, не избавиться. Она встроилась в генетический код и сейчас сияет во всей красе. «У меня не все хорошо. Прямо сейчас все плохо. Вернее, начало было отличное. Я, наконец, познакомилась с Надей, провела разминку и была очень довольна тем, что происходит. Но сейчас не так. И я не признаюсь в этом, потому что не хочу показывать свою уязвимость. А что, собственно, изменится? Я скажу, что мой любимый муж послал альпинизм на 3 буквы. И что должно произойти? Может, пойти в туалете пореветь? Нет, покурит и вернется. Я пожала плечами и ушла в сторонку. Решила, что лучше посмотреть, как другие связки работают, ну и приметить трассу попроще, где Марату будет легче залезть. Если одумается, конечно. Иначе... Не знаю, что иначе. Такого не предусмотрено в моей голове. Подходящая трасса нашлась быстро. Михаил в нее ткнул пальцем, уловив мою мысль. На мое счастье, муж вернулся почти как ни в чем не бывало. Взгляд осознанный, голос спокойный, готов продолжить начатое. Только я уже опасалась, как бы ни случилось повторение. И поэтому мы старательно и спокойно пытались не толкать друг друга и учитывать пожелания. С этой задачей справились, все получилось. И даже мир и спокойствие достигли прежнего уровня в нашей семье. А до меня дошел смысл фразы инструктора. «Я против семейного альпинизма». На одном из занятий он произнес эти слова. «Нет, не конкретно нам. Мы до сего дня были примерными и любящими. Идиллия царила в отношениях. Но мы не единственная семейная пара. Нас таких 5. И вообще, мне кажется, это было просто сказано, чтобы обозначить личные отношения. Тут еще имеет место другая сторона. Альпинизм — это опасный спорт, и бывает, гибнут целые отделения. А пары с детьми стараются вообще разделять, чтобы в случае НС, несчастный случай, дети не остались сиротами. Такая вот неприглядная правда. «Серега, сфотографируй нас!» — прошу я. Он берет мой телефон и делает пару кадров. Надо сказать, что свой смартфон я подавала с высоты и немного волновалась за его целостность. 2 минуты, и моя прелесть вернулась ко мне в руки. Неприятное чувство все еще свербело в груди. Ссоры не проходят гладко, и осадочек остается, по крайней мере, за 5 минут не выветривается. Страховку отработали, как цеплять оттяжки, кажется, поняли. Всего провели 4 часа на скалодроме и пошли переодеваться. «Нет, это не такие». Я попала в разгар обсуждения покупки ботинок. «Я видела на сайте, там есть», — говорит Юля. «Их уже нет, я смотрела вчера», — ответила кудрявая Надя. Так она представилась впервые, когда еще на Ермак вместе ехали, чтобы запомниться. «Ничего себе!» Юля была озадачена. «Юля, у тебя уже есть ботинки?» Надя переключила внимание на меня. «Нет. Жалко, конечно, но все еще впереди, я надеюсь. Хотя, как знать». Переоделись и пошли на выход. Муж ждал в фойе, уже собранный и одетый. О чем-то беседовал с девчонками на ресепшене. Мы расплатились и уехали.